Глава вторая. В шаге от Лхасы. Непуганные звери. Хитрый монгол. Стращание проводника. Медведь-пищухоед. Гнать проводника в зашей или остаться без него зимой в Тибете. Горам Дамбуре и верховьям Яницы. Невыносимые трудности. Горящий труп богомольца. Еграи. Старые знакомцы и нерадостные вести. Сила вздора. Последняя попытка убеждения. Англичане гадят. Лхаса снова ускользает. Итак, перед Пржевальским наконец расступились бесконечные препятствия, не дававшие ему в течение многих лет достичь заветной цели, и экспедиция нашла путь в заветный Тибет. В общем, весь Тибет по различию своего топографического характера, равно как и органической природы, может быть разделен на три резко между собой различающиеся части. Южную, к которой относятся высокие долины верховьев Инда, Верхнего Сетледжа и Брахмапутры, северную, представляющую оплошная столовидная плата, и восточную, заключающую в себе альпийскую страну переходных уступов, далеко вдающуюся внутрь, собственно, Китая. Дальнейшее наше изложение всецело будет относиться к северно-тибетскому плато. Даже после выхода экспедиции Куконорский князь не оставил попыток остановить и запутать караван, прислав через какое-то время гонцов с предложением другого маршрута и даже обещая найти лучшего проводника. Подозревая, что это всего лишь уловка, Пржевальский не поддался, и караван продолжил идти намеченным путем. 18 сентября экспедиция оставила позади себя хребет Бурхан-Будда и пришла в урочище Дынцы-Обо, лежащее на абсолютной высоте 13 100 футов. Таким образом, путники попали на тибетское плато, или вернее, на последнюю к нему ступень со стороны Цайдама. Характер местности и всей природы круто изменился. Путешественники словно попали в иной мир, в котором прежде всего поражало обилие крупных зверей, вообще не боявшихся человека. Невдалеке от нашего стойбища паслись табуны хуланов. Лежали и в одиночку расхаживали дикие яки, в грациозной позе стояли самцы оронга. Быстро, словно резиновые мячики, скакали маленькие антилопы ады. Не было конца удивлению и восторгу моих спутников, впервые увидевших такое количество диких животных. Начались охоты. Было убито несколько зверей в коллекцию, а на остатки туш налетели грифы и волки. И не только волки, но и некоторые особо хитрые местные жители. В помощь хищным птицам и зверям вслед за ними тихомолком приехал из Цайдама какой-то монгол, сообразивший по опыту прошлого моего путешествия, что мы набьем много зверей в окрестностях Дынцы-Обо и рассчитывавший поживиться даровой добычей. На глаза к нам этот монгол не показывался, но, забравшись в горы, подобно грифу, следил за нашей охотой. Лишь только зверь был убит, и, сняв с него шкуру или взяв часть мяса, мы отправлялись дальше, монгол тотчас являлся вместе с волками и грифами к добыче, резал мясо и таскал его в ближайшее ущелье, где прятал под большие камни. Кроме того, брал бедренные кости, чтобы впоследствии полакомиться из них мозгом. В таком приятном занятии монгол провел целое утро совершенно инкогнито. Затем, наевшись вдоволь мяса, лег отдохнуть в ущелье неподалеку от нашего стойбища. Случайно один из запоздавших на охоте казаков возвращался именно этим ущельем и неожиданно набрел на монгола. Предполагая, что это какой-нибудь вор, казак притащил до смерти перепугавшегося цайдамца к нашему стойбищу, где разъяснилась вся суть дела. У князя Курлы-Бейсе еще раньше предусмотрительно была куплена войлочная юрта, в которой размещались офицеры. Для казаков же достать юрту было невозможно, так что они провели осень и большую половину холодной зимы Тибета в той же самой палатке, в которой укрывались от палящего солнца Хамийской пустыни. Впрочем, офицеры делились своей юртой со спутниками, и в ней спали кроме них препаратор, переводчик и двое казаков. Казаки, однако, всегда предпочитали помещаться в своем обществе в палатке и, по возможности, уклонялись от приглашения ночевать в юрте. Железные люди. Это почти невозможно сейчас себе представить. Зимой на тибетском плато мороз доходил до минус 30 градусов с постоянным ветром. Без особых трудностей, поднявшись пологими долинами, путешественники достигли перевала через хребет Шуга – 15 200 футов абсолютной высоты. Спуск оказался несколько круче, но тоже довольно удобным. Несмотря на раннюю осень, северный склон гор Шуга был покрыт снегом, который доходил почти до самого перевала. «Такого снега, – пишет Пржевальский, – мы не видали здесь даже в декабре и январе 1872-1873 годов. В нынешнем же году снег на горах Северно-Тибетского плато выпал рано, что по приметам цейдамских монголов предвещало суровую и снежную зиму. К счастью нашему, такое предсказание исполнилось далеко не вполне. Хорошие пастбища по долине среднего течения реки Шуги привлекали много травоядных зверей. По пути вдоль реки беспрестанно встречались куланы, яки и антилопы. С удивлением и любопытством смотрели доверчивые животные на караван, почти не пугаясь его. Табуны куланов отходили только немного в сторону и, повернувшись всей кучей, пропускали караван мимо, а иногда даже некоторое время следовали сзади верблюдов. Антилопы Оронго и Ада спокойно паслись и резвились по сторонам или перебегали дорогу перед верховыми лошадьми. Лежавшие же после покормки дикие яки даже не трудились вставать, если караван проходил мимо них на расстоянии в четверть версты. Путешественникам казалось, что они попали в первобытный рай, где человек и животные еще не знали зла и греха. В продолжение не более 3 часов, посвященных охоте, охотники вчетвером убили 15 зверей, а именно 4 оронго, 3 хулана и 8 кукуяманов. Последних всех до одного пришлось убить мне, притом в продолжение нескольких минут и не сходя с одного и того же места. Случай этот был один из самых удачных во всей моей долголетней и многоразличной охотничьей практике. В ночь на 26 сентября выпал небольшой снег, укрывший, тем не менее, землю белой пеленой. По такому снегу хорошо было бы выслеживать зверя, но на ярком солнце он так нестерпимо блестел, что у всех заслезились глаза. Проводник то бормотал о грядущих бедах, то признавался, что ходил тут последний раз 15 лет назад и дороги не знает. Пржевальский приставил к нему караул, чтобы не сбежал. Но тот, похоже, действительно не знал дороги, так как наугад завел караван в какое-то ущелье. Пройдя по нему, экспедиция наткнулась на следы чьей-то старой стоянки на верблюдах. Пржевальский знал, что местные ходят только на яках. Это значило, что здесь прошли богомольцы, следовавшие в Лхасу. Снег теперь понемногу шел каждый день, а в ночь на 3 октября начался буран. За сутки намело на целый фут и ударил мороз в 9 градусов. Верблюды лишились корма и проголодались так, что съели несколько вьючных сёдел, набитых соломой. Весь аргал покрыло снегом, растопка сделалась настоящей проблемой и приходилось сидеть или в дыму, или в холодной юрте вовсе без огня. 2 суток путники провели в ожидании лучшей погоды. На 3-й день чуть разъяснилось, но едва вышли, снова начался буран, и через 8 верст пришлось опять остановиться. По счастью, тут было хоть немного травы и удалось накормить животных. Ночью ударил мороз минус 23 градуса. Всем было очевидно, что тибетская зима еще даже не началась. Между тем, мимо лагеря каждый день проходили целые стада, спускавшиеся с гор в долину на зимовку. «Звери предчувствуют тяжелую зиму и уходят отсюда», — говорил наш проводник. «Худо нам будет, погибнем мы», — твердил он вместо того, чтобы посоветовать что-либо в данном случае. Впрочем, он по-прежнему постоянно давал один совет – возвратиться в Цайдам, но об этом я не хотел и слышать. «Что будет, то будет, а мы пойдем далее», – говорил я спутникам, и к величайшей их чести все как один человек рвались вперед. С такими товарищами можно было сделать многое. Еще двое суток прошли в ожидании, но морозы не прекращались и снег не таял. Тем временем верблюды и лошади стали, видимо, худеть от бескормицы. Нужно было двигаться вперед, хоть и наугад, иначе был риск потерять вьючных животных. Пржевальский выбрал путь по-прежнему на юго-запад к горам Кукушили, которые длинным белым валом виднелись на горизонте впереди. Кукушили – горный хребет в Китае в северной части Тибетского Нагорья, южная часть системы Куньлуня. Дни стояли ясные, и снег блестел нестерпимо. От этого блеска сразу заболели глаза не только у людей, но даже у верблюдов и баранов. Один из этих баранов вскоре совершенно ослеп, так что его пришлось зарезать без нужды в мясе. Воспаленные глаза верблюдов необходимо было каждый день промывать крепким настоем чая и спринцевать свинцовой примочкой. Те же лекарства служили и для людей. Синие очки, которые были взяты в дорогу, мало помогали, так как отраженный снегом свет падал в глаза с боков. Казаки вместо очков завязали свои глаза синими тряпками, а монгол – прядью волос из черного хвоста дикого яка. Этот способ, употребляемый монголами и тангунами, оказался лучшим, хотя, как отмечает Пржевальский, необходима привычка к подобной волосяной повязке. Небольшими переходами в три дня экспедиция добралась до гор Кукушили. На равнине Памчитай-Улан-Мурен – по которой проходил маршрут, везде лежал снег глубиной в четверть или треть фута. В горах, даже небольших, этот снег был вдвое глубже. По ночам морозы переваливали за минус 20 градусов, хотя днем, когда стихал ветер, солнце грело довольно сильно. Самым трудным было не столько переносить холод, сколько необходимость добывать корм для верблюдов и лошадей из-под снега, невыносимый блеск этого снега, все сильнее портивший глаза. Наконец, отсутствие хорошего сухого аргала. Часа по два приходилось возиться, чтобы приготовить чай, а для варки мяса к обеду требовалось чуть не полдня времени. Тем не менее, и в этих условиях исследователи не забывали о научных целях. Экспедиции был открыт новый подвид бурого медведя. Пржевальский пишет об этом очень забавно. «Из всех зверей и птиц драгоценную для нас добычу был новый вид медведя, которого можно назвать медведь-пищухоед. Тибетский бурый медведь или медведь-пищухоед – подвид бурого медведя, обитающий на востоке Тибетского плато. Впрочем, для описываемого зверя годится название и медведь заоблачный, так как он обитает на плоскогорьях не ниже 14 тысяч футов абсолютной высоты. По величине новооткрытый медведь с нашего обыкновенного. Отличается от него главным образом качеством меха и цветорасположением. Описываемый медведь обитает на всем пройденном нами плоскогорье Северного Тибета и, вероятно, распространяется отсюда далеко по тому же плоскогорью к западу. В Северном Тибете, где местность совершенно безлесна, новооткрытый медведь избирает своим местопребыванием горные хребты, то дикие и труднодоступные, как, например, Бурхан-Будда, Шуга и другие, то более мягкие и невысокие, каковы многие горные группы, расположенные на самом плоскогорье. В особенности много медведей за Тан-Ла, где, как сообщали нам туземцы, летом звери эти иногда ходят по десятку экземпляров вместе, а в зимнюю спячку залегают целыми обществами. Тангла – широкий горный перевал на хребте Тангла в Китае. Высота над уровнем моря превышает 5000 метров. Обыденную пищу описываемого медведя составляют некоторые альпийские травы, вероятно, иногда и звери, которых удается захватить врасплох. но всего более пищухи. Последних Мишка выкапывает из нор. Любопытно, что при подобных копаниях медведя нередко сопровождают кярсы, которые поживляются от трудов неповоротливого зверя и ранее его успевают хватать выскакивающих из нор пищух. Подобную картину мы сами видели в горах на верховьях реки Уян-Харзы. Медведь весьма усердно раскапывал на скате горы пищуховые норы, а четыре кярсы хватали зверьков, выбегавших наружу. Медведь видел это, сердился, даже бросался на вертлявых кярс, но не мог отвязаться от их назойливости. По мере того, как зверь переходил на другое место, кярсы следовали за ним. В горах Кокушили экспедицию ожидали новые испытания. Подойдя к горам, путешественники не могли отыскать место перевала. Сплошной снег завалил все приметы, следы тропинок и прежних бивуаков. Ориентироваться было не на что. Проводник опять повел их, как выяснилось позже, наугад трудным ущельем, по которому верблюды еле взошли на гребень, чтобы увидеть снова лишь качковатую равнину, а за ней опять сплошные горы. На следующий день прошли едва 14 верст. Верблюды и лошади то увязали в снегу, то оскальзывались на обледенелых каменистых склонах, раня ноги. Долина вновь замкнулась горами. Монгол же стал уверять, что он немного ошибся и что необходимо вернуться ко вчерашнему стойбищу, а оттуда поискать выхода из гор в другом месте. Разгневанный Пржевальский выгнал проводника в зашей, дав ему, впрочем, немного продовольствия. Путешественники же решили идти вперед, вновь применив тактику высылки разъездов. Прогнав от себя монгола, экспедиция осталась без проводника в горах Северного Тибета, где на сотни верст тянулись неизвестные никому и необитаемые земли. Пржевальский принял решение идти прямо на юг, чтобы попасть на реку Мурусу, вверх по которой, как было известно еще в 1873 году, направляется в Лхасу караванная дорога монгольских богомольцев. Мур-Усу. Для верхнего течения реки Янцзы по сей день существуют специальные названия. Так в Сычуане и Юньнане, выше слияния с Миньцзянем у города Ибинь, река известна как Цзиньшадзянь, то есть река золотого песка. Выше в провинции Цинхай как Тутянхэ, или река, проходящая через небо. А в самых верховьях, в горах Тангла на юго-западе Цинхая, как Тотохэ, либо Улан-Мурен. Оба названия монгольского происхождения и означают «красная река». По-тибетски Тунтяньхэ зовется Джичу, Дычу у Пржевальского. Источники XIX века часто использовали для Тотохэ название Мур-Усу. Чтобы исполнить этот план, для начала нужно было выбраться из гор Кукушили. К общей радости проблема эта разрешилась скоро и удачно. На следующий же день путники верно решили направиться одним из поперечных ущелий хребта и без труда вышли на его южную окраину. Здесь перед ними раскинулась широкая равнина, за которой вздымались новые горы. Как оказалось впоследствии, это был хребет Думбуре. Через него должен был лежать дальнейший путь, направление которого теперь нужно было угадать. Поэтому двое казаков посланы были в разъезд на один переход вперед. Остальные остались дневать, во-первых, для того, чтобы дождаться результатов разъезда, во-вторых, чтобы обследовать южный склон гор Кукушили, и, наконец, чтобы просушить звериные шкуры, собранные за последнее время для коллекции. Погода тому благоприятствовала. После холодов и снега наступила оттепель. Снег на равнинах и склонах гор почти весь стаял. Вернувшись из разъезда, казаки объявили, что путь впереди для каравана удобен. Переход к горам Думбуре был благополучно совершен в два дня, если не считать, что на речке Хапчи-Кулан-Мурен лед не держал верблюдов, и казакам пришлось переводить их, стоя выше колен в ледяной воде. Перевал через Думбуре все же отыскался, но был очень трудным. Кроме перевала, через главную ось хребта пришлось еще дважды переходить боковые его гряды и все остальное время двигаться по замерзшим, большей частью покрытым снегом, качковатым болотам. Животные и люди очень устали. Но еще сильнее было разочарование, когда с последнего перевала измученные путники увидели впереди себя вместо ожидаемой долины Мур-Усу новую поперечную цепь гор. Никто из них, конечно, не знал, какие это горы и каков будет через них переход. Опять посланы были три разъезда. В один из них отправился сам Пржевальский, чтобы лично удостовериться в характере местности. Проездив до поздней ночи, передовые отряды отыскали довольно крутую реку, как оказалось впоследствии Думбуре-Гол, которая направлялась прямо к югу, как раз по намеченному пути. На завтра караван проследовал вдоль реки на юг, и новые разъезды привезли, наконец, радостную весть, что за горами впереди течет река Мур-Усу, и что переход поперек гор ущельем Думбуре-Гол проходим для каравана. На следующий день рано утром путешественники двинулись в путь и вскоре очутились в долине желанной Мур-Усу. Река, берегов которой достиг караван, как было известно уже Пржевальскому, являлась верховьями знаменитой Янцзы, или Голубой реки, орошающей своим средним и нижним течением половину Китая. Так что теперь к числу заслуг Пржевальского можно было смело записать и исследование верховьев реки Янцзы, которых он достиг первым из европейцев. Верблюды, истомленные огромной высотой, холодами и бескормицей, начали сильно страдать. Четверо из них уже издохли или так устали, что были брошены на произвол судьбы. Из пяти верховых лошадей одна также издохла, а остальные едва волокли ноги. Решено было оставить четыре вьюка со звериными шкурами, собранными на пути от Цайдама. Шкуры эти, упакованные в мешки, были спрятаны в одной из пещер гор Цаган-Обо и благополучно пролежали там до возвращения экспедиции. Трудности пути начали отзываться и на людях. Не говоря уже про обыкновенные явления огромных высот, слабосилие, головокружение, одышку, иногда сердцебиение и общую усталость, то один, то другой из казаков заболевали простудой или головной болью. К счастью, болезнь сильно не развивалась и обыкновенно проходила после нескольких приемов хины. Один только переводчик Абдул-Юсупов чувствовал себя почти постоянно нездоровым, и ему постоянно требовались лекарства из таявшего на глазах запаса. Все члены отряда были крайне грязны. На сильных холодах часто невозможно было умыть хотя бы лицо и руки, а постельные войлоки насквозь пропитались горько-соленой пылью. На этих войлоках путники иногда лежали в холодной юрте по 11 часов в сутки. Иным способом невозможно было коротать длинные зимние ночи. Днем, когда в юрте зажигали аргал, она почти всегда была полна вонючего дыма, в особенности в облачную погоду или при ветре хотя бы слабом. Казакам приходилось еще хуже, так как они помещались в летней палатке и не могли достаточно защититься от бурь. На каждом переходе, даже небольшом, все сильно уставали. Помимо вьюченья и развьюченья верблюдов, в дороге каждый нес на себе ружья, патронташи и прочее. Набиралось чуть не по полпуда клади. На переходах часто приходилось идти пешком, так как на холоде, а особенно в бурю, ехать долго шагом на верховой лошади или верблюде невозможно. Наконец, мужчины не имели возможности хотя бы изредка согреваться рюмкой водки, потому что в наличности имелось всего 4 бутылки коньяку, который берегся на крайний случай. Тибет тем временем явно демонстрировал дерзким чужакам свою негостеприимность. Помимо изредка валявшихся людских черепов и костей караванных животных, на одном из переходов близ Мур-Усу мы встретили труп монгола-богомольца, вероятно, пешком пробиравшегося в Лхасу или, быть может, покинутого караваном по случаю болезни. Возле этого трупа, отчасти уже объеденного волками, грифами и воронами, лежали посох, дорожная сумка, глиняная чашка и небольшой мешок с чаем. Пройдет немного времени, ветры пустыни заметут песком и пылью остатки умершего. Или их растащат волки и грифы, и ничего не будет напоминать новым богомольцам о злосчастной судьбе одного из их собратьей. На правом берегу верхнего течения Мур-Усу местность начала полого возвышаться к югу, образуя обширное плато, одно из самых высоких в Северном Тибете. По гребню этого плато тянулся в прямом восточно-западном направлении вечный снеговой хребет Танла. Название это относилось и ко всему плато, на котором разбросаны отдельные группы гор. Между ними залегали гряды холмов, так что в целом плато Танла имело волнистую поверхность. Здесь путешественники впервые от самого Цайдама встретили людей. Это были Еграи, принадлежащие вместе со своими собратьями галыками к тангусской породе. Еграи – кочевое северотибетское племя, родственное древней народности тангунов. Еграи, по свидетельству Пржевальского, постоянно кочуют из Танла, передвигаясь, смотря по обилию корма, с востока на запад и наоборот. Кочевья же галыков находятся на Голубой реке, много ниже устья Напчитай-Улан-Мурене. Описание быта кочевников Еграев таким, каким его увидел Пржевальский, представляло собой единственное свидетельство европейца, а точность и яркость этого описания делала его поистине бесценным и для современников, и для нас, потомков. Пржевальский описывает Еграев как низкорослых людей с косматыми волосами, плохо растущими усами и темными лицами. Грязная одежда, сабля за поясом, фитильное ружье за плечами, пика в руках и вечный верховой конь. Вот что прежде всего бросилось нам в глаза при встрече с еграями. Живут еграи, как и тибетцы, в черных палатках, сделанных из грубой шерстяной ткани. На стойбищах эти палатки не скучиваются, но обыкновенно располагаются попарно или по нескольку вместе, невдалеке друг от друга. Грабежи караванов, следующих в Лхасу с севера и обратно, в особенности монгольских богомольцев, составляют специальное и весьма выгодное занятие еграев. Они караулят дорогу и перевал через Танла, так что ни один караван не минует здесь их рук. Разбойники отбирают у путешественников часть денег и вещей, а затем отпускают по добру по здорову далее. Если же караван многочислен и хорошо охраняется, то еграи или отказываются от лакомой добычи, или сообща с галыками собираются большой массой для нападения. Так, в 1874 году эти разбойники в числе 800 человек напали на караван китайского резидента, возвращавшегося из Лхасы в Пекин и везшего с собою, помимо разных вещей, около 30 пудов золота. В охране при резиденте находилось 200 солдат. Но еграи и галыки их разогнали и нескольких убили. Затем забрали золото и более ценные вещи, а в наказание за сопротивление уничтожили носилки резидента. Так что этот последний, почти не умевший ездить верхом, много намучился при дальнейшем следовании в Синин через Северный Тибет. После переправы через Мур-Усу экспедиция начала подъем на плато Танла, продолжавшийся 8 суток. Шли так медленно, потому что животные, и без того уже сильно уставшие, чувствовали себя еще хуже на этой огромной высоте. Притом нужно было двигаться по обледенелой тропинке и местами при переходах через голый лед посыпать песок или глину для вьючных верблюдов, иначе они вовсе не могли идти. К этому присоединились бескормица, сильные ночные морозы и встречный ветер, иногда превращавшийся в бурю. В результате издохли еще 4 верблюда, всего уже 8 из 34, отправившихся в Тибет. Немало доставалось и людям. На этом подъеме Пржевальский, например, отморозил себе кончики нескольких пальцев. На третий день подъема путешественники встретили небольшую партию еграев, перекочевывавших с Танла в бесснежную и более обильную кормом долину Мур-Усу. Заметив издали караван и, вероятно, предполагая, что это монгольские богомольцы, Несколько егреев прискакали к нам и были сильно удивлены, увидев совершенно иных людей, которые притом нисколько их не боялись. Объясниться они не могли, так как путешественники не говорили по-тибетски. Еграи же не понимали по-монгольски. Однако отличить вооруженных людей от невооруженных еграи точно смогли. Кончилось тем, что с помощью пантомимы путешественники кое-как расспросили про дорогу. И в награду еграи получили от казаков несколько щепоток табаку, который очень любили. В следующие дни снова встречались еграи. Иногда по нескольку раз в сутки. Все они шли на Мур-Усу. Эти встречные, вероятно, уже получили известие о чужеземцах, так как не слишком удивлялись и вели себя нахально. Однако до серьезных ссор не доходило. Путешественники даже купили у одной партии кочевников, ночевавшей вблизи, 5 баранов и немного масла. Продвигаясь ежедневно верст на 15, но поднимаясь при этом лишь на 2-3 тысячи футов, экспедиция разбила на 8-е сутки лагерь близ перевала через Танла. Справа и слева стояли громадные горы, имевшие 19-20 тысяч футов абсолютной высоты. Обширные ледники, в особенности к западу от лагеря, укрывали собой ущелья и частью северные склоны этих гор, спускаясь по ним почти на горизонталь перевала. Самый перевал весьма пологий, едва заметный. Здесь стоит буддийское обо, изукрашенное небольшими тряпочками, исписанными молитвами и повешенными на протянутых нитках, прикрепленных к воткнутым в землю жердям. В кучах же камней, лежащих внизу, валяются головы диких и домашних яков. Как обыкновенно, в подобных местах каждый проезжий буддист кладет свое приношение, всего чаще камень или кость. Если же ни того, ни другого в запасе нет, то бросает на обо хотя бы прядь волос со своего коня или верблюда. Мы положили на обо Танла пустую бутылку, но ее не оказалось там при обратном нашем следовании. Перевал, как уже было сказано ранее, имеет по барометрическому определению 16 700 футов абсолютной высоты. Вечного снега здесь нет. Сначала версты на 4 раскидывается равнина, покрытая мотошириком, а затем начинается также весьма пологий спуск на южную сторону описываемого плата. На перевале мы сделали залп из берданок и трижды прокричали «Ура!». Звуки эти впервые разбудили здесь эхо пустынных гор. Действительно, нам можно было радоваться своему успеху. 7 слишком месяцев минуло с тех пор, как мы вышли из Зайсана, и за все это время не имели сряду нескольких отрадных дней. Против нас постоянно были то безводная пустыня с ее невыносимыми жарами, то гигантские горы, то морозы и бури, то, наконец, вражда людская. Мы удачно побороли все это. Нам не давали проводников, мы шли без них, наугад, разъездами отыскивая путь и почти не сделали шага лишнего, благодаря удивительному счастью. Последнее было нашим постоянным спутником, как и в прежние мои путешествия. Счастье дало нам возможность случайно встретить вожаков монголов в Няньшане и выбраться оттуда в Цайдам. Счастье послало нам в том же Няньшане ключ благодатный, где так хорошо отдохнули наши верблюды, иначе не прошедшие бы через Тибет. Счастье провело нас от Кукушили за Танла. Счастье нередко помогало в других, более мелочных случаях нашей страннической жизни. За перевалом Санчу экспедиция встретила впервые кочевья собственно тибетцев, черные палатки которых виднелись в рассыпную там и сям по долине. Между ними паслись многочисленные стада яков и баранов. Впоследствии оказалось, что здешние тибетцы, как и их собратья, кочующие далеко вниз по реке Танчу и на юг до границы далай-ламских владений, подведомственны не Тибету, а сининским, то есть китайским властям. На втором переходе от Санчу путников встретили трое монголов, один из которых по имени Дадай оказался старинным знакомцем из Цайдама. Двое же других были ламы из Хашуна Карчин. Как Дадай, так и один из карчинских лам отлично говорили по-тибетски. Это было большой радостью, так как до этого объясняться приходилось пантомимой. Однако монголы привезли нерадостные вести. Они сообщали, что тибетцы решили не пускать экспедицию к себе, так как еще задолго до ее прибытия разнесся слух, что русские идут с целью похитить Далай-ламу. Этому слуху все охотно поверили, и возбуждение народа в Лхасе было крайнее. По словам монголов, стар и мал в столице Далай-ламы кричали: «Русские идут сюда за тем, чтобы уничтожить нашу веру. Мы их ни за что не пустим. Пусть они сначала перебьют всех нас, а затем войдут в наш город». Для того же, чтобы подальше удержать непрошенных гостей, все нынешнее лето были выставлены тибетские пикеты от ближайшей границы деревни Напчу до перевала Танла. К зиме эти пикеты были сняты, так как в Лхасе думали, что мы отложили свое путешествие. Теперь же, ввиду нашего неожиданного появления, о чем дано было знать с первых тибетских стойбищ на Санчу, наскоро собраны были на границе далай-ламских владений солдаты и милиция, а местным жителям воспрещено под страхом смертной казни продавать нам что-либо и вообще вступать с нами в какие-нибудь сношения. Кроме того, из той же Напчу посланы были к нам двое чиновников с конвоем в 10 солдат узнать подробно, кто мы такие, и сейчас донести об этом в Лхасу. Встреченные нами монголы отправлены были также с этим отрядом в качестве переводчиков, но наши новые знакомцы признали за лучшее ехать вперед и обо всем предупредить нас. Еще через переход русских встретили тибетские чиновники с конвоем. Посланцы держали себя вежливо и вошли в юрту только по приглашению. На их расспросы Пржевальский объяснил им как мог научную цель экспедиции, на что получил недоверчивый ответ, что русских в этих краях еще не бывало и что тибетское правительство решило их не пускать. Пржевальский показал свой пекинский паспорт и пробовал убедить чиновников, что у него есть поручение китайского правительства и без его выполнения он ни за что не вернется. После долгих прений чиновники просили экспедицию обождать на месте до получения ответа из Лхасы. Ответ должен был быть получен через 12 дней. Через некоторое время чиновники прислали солдат с предложением перенести стоянку в более удобное место близ горы Бумза, высота 15 500 футов. Новое место оказалось действительно более удобным, а вынужденная стоянка пошла на пользу, так как люди и животные сильно устали, а двое казаков болели. Идти против воли правительства и тем более против воли фанатично настроенного народа было безумием. Пржевальский с сожалением смирился. На вынужденном отдыхе у горы Бумза экспедиция провела 18 суток в тревожном ожидании ответа из Лхасы. От этого ответа зависела участь дальнейшего путешествия. Тем не менее, вынужденную остановку члены экспедиции использовали для отдыха, починки одежды и снаряжения, а также для изучения быта и обычаев тибетцев, многие обычаи которых, например, обычай хоронить мертвых, выбрасывая тела на съедение грифам, казались европейцам очень странными, если не кощунственными. Грифы и ягнятники, бородачи, беспрестанно подлетали к лагерю. Привыкшие питаться мертвыми телами, они без боязни относились к человеку. Грифы были еще несколько осмотрительнее, но ягнятники садились прямо возле нашей кухни, иногда не далее 20 или 30 шагов от занятых варкой пищи казаков. Странно было даже с непривычки видеть, как громадная птица, имеющая около 9 футов в размахе крыльев, пролетала всего на несколько шагов над нашей юртою или над нашими головами и тут же опускалась на землю. Стрелять дробью в такую махину казалось как-то стыдно, да, пожалуй, часто и бесполезно. Поэтому все ягнятники убивались пулями из берданок. Вскоре мы настреляли десятка два этих птиц, из которых 6 наилучших экземпляров взяты были для коллекции. Осторожных грифов, правда, не удалось подстрелить так легко, а экземпляры в коллекцию добыли только с помощью отравленной приманки. Тибетцы, кочевавшие в окрестностях стоянки, сначала сильно сторонились лагеря, но любопытство пересилило. Увидев, что ничего дурного чужаки не делают, тибетцы начали приносить на продажу масло или баранов постоянно, но без особой пользы, пытаясь надуть чужаков. Типы приходивших, как мужчин, так и женщин, втихомолку срисовывал Всеволод Роборовский. Слух о чужаках, умеющих метко стрелять и прошедших в Тибет без проводника, быстро распространился, и на русских собирались поглазеть целые толпы. Доходило до полной нелепицы. Например, шла молва, что чужаки трехглазые. Поводом послужила кокарда на фуражках, что их ружья убивают на невероятном расстоянии и стреляют без перерыва, а сами чужаки неуязвимы. Говорили, что нельзя брать у них серебро, так как это только заколдованное железо, распространялись и прочие выдумки. На 16-й день нашего стояния близ горы Бумза, именно 30 ноября, к нам, наконец, приехали двое чиновников из Лхасы в сопровождении начальника деревни Напчу и объявили, что в ту же Напчу прибыл со свитой посланник Гуцав от правителя Тибета Номунхана, но что этот посланник лично побывать у нас не может, так как сделался нездоров после дороги. Вместе с тем приехавшие объяснили, что по решению Номунхана и других важных сановников Тибета нас не велено пускать в Лхасу. Пржевальский предпринял попытку переубедить посланца, затребовав встречи с ним лично и требуя официальную бумагу с объяснением причин отказа, якобы для пекинских властей. Затерянный город Тибета, который Николай Михайлович так мечтал увидеть своими глазами, оказался недоступен буквально в шаге от достижения заветной цели. Через пару дней снова явился посланник. Немного ранее его приезда, невдалеке от нашего стойбища были приготовлены две палатки, в которых прибывшие переоделись и затем пришли к нам. Главный посланец, как еще ранее рекомендовали нам прибывшие чиновники, был один из важных сановников Тибета, быть может, один из 4 калунов, то есть помощников Номунхана. Имя этого сановника было Джигмет Джойджор. Вместе с ним прибыли наместники 3 важных кумирин и представители 13 аймаков, собственно, далай-ламских владений. Главный посланник был одет в богатую соболью корму мехом наружу. Спутники же его имели платье попроще. После обычного спроса о здоровье и благополучии пути посланник обратился к нам с вопросом: «Русские ли мы или англичане?» Получив утвердительный ответ на первое, тибетец повел длинную речь о том, что русские никогда еще не были в Лхасе, что северным путем сюда ходят только 3 народа – монголы, тангуты и китайцы, что мы иной веры, что, наконец, весь тибетский народ, тибетский правитель Намунхан и сам Далай-лама не желают пустить нас к себе. На это я отвечал, что хотя мы и разные веры, но Бог один для всех людей, что по закону Божьему странников, кто бы они ни были, следует радушно принимать, а не прогонять, что мы идем без всяких дурных намерений, собственно, посмотреть Тибет и изучить его научно, что, наконец, нас всего 13 человек, следовательно, мы никоим образом не можем быть опасны. На все это получился тот же самый ответ о разной вере, о 3 народах, приходивших с севера и так далее. При этом как сам посланник, так и вся его свита, сидевшие в нашей юрте, складывали свои руки впереди груди и самым униженным образом умоляли нас пополнить их просьбу – не ходить далее. О каких-либо угрозах не было и помину. Наоборот, через наших переводчиков прибывшие тибетцы предлагали оплатить нам все расходы путешествия, если мы только согласимся повернуть назад. Даже не верилось собственным глазам, чтобы представители могущественного Далай-ламы могли вести себя столь униженно и так испугаться горсти европейцев. Тем не менее, это было фактом и фактом знаменательным для будущих попыток путешественников проникнуть в Тибет. Оставив в стороне вопрос об уплате издержек как недостойной чести нашей, я объявил тибетскому посланнику, что ввиду всеобщего нежелания тибетцев пустить нас к себе, я соглашаюсь возвратиться. Только просил, чтобы посланники выдали мне от себя бумагу с объяснением, почему не пустили в столицу Далай-ламы. Тогда тибетцы попросили дать им несколько времени на обсуждение подобного заявления и, выйдя из нашей юрты, уселись невдалеке на землю в кружок, где советовались с четверть часа. Затем опять возвратились к нам, и главный посланник сказал, что требуемой бумаги он дать не может, так как не уполномочен на то ни Далай-ламой, ни Номунханом. Желая на всякий случай иметь подобный документ, я объявил в ответ на отказ тибетцев: «Завтра утром мы выступаем со своего бивуака. Если будет доставлена требуемая бумага, то пойдем назад. Если же нет, то двинемся к Лхасе». Опять начался совет между посланцами. И, наконец, главный из них передал через нашего переводчика, что он и его спутники согласны дать упомянутую бумагу, но для составления ее всем им необходимо вернуться к своему стойбищу, расположенному в верстах в 10 от нас, на границе далай-ламских владений. «Там, — добавил посланник, — мы будем вместе редактировать объяснение насчет отказа о пропуске вас в Лхасу. И если за это впоследствии будут рубить нам головы, то пусть уже рубят всем». В ответ я сказал посланнику, что путешествую много лет, но нигде еще не встречал таких дурных и негостеприимных людей, каковы тибетцы. Что об этом я напишу, и узнает целый свет. Что рано или поздно к ним все-таки придут европейцы. Что, наконец, пусть обо всем этом посланник передаст Далай-ламе и Номунхану. Ответа на подобное нравоучение не последовало. Видимо, тибетцам всего важнее теперь было выпроводить нас от себя. Об остальном же, в особенности о мнении цивилизованного мира, они слишком мало заботились. Утром следующего дня тибетские посланцы приехали снова и привезли требуемую бумагу. После нескольких часов перевода Пржевальский с тяжелым сердцем приказал сворачивать лагерь. Пока казаки разбирали юрты и вьючили верблюдов, он и его спутники все еще пытались убедить посланцев, что никаких дурных намерений у них не было. Поверили ли посланцы этому или нет, но только под влиянием успеха своей миссии они весьма любезно распрощались с нами. Потом, стоя кучей, долго смотрели вслед нашему каравану до тех пор, пока он не скрылся за ближайшими горами. Конечно, в Лхасе, да и во всем Тибете, возвращение наше будет представлено народу как результат непреодолимого действия ламских заклинаний и всемогущества самого Далай-ламы. Итак, нам не удалось дойти до Лхасы. Людское невежество и варварство поставило тому непреодолимые преграды. Невыносимо тяжело было мириться с подобной мыслью и именно в то время, когда все трудности далекого пути были счастливо поборены, а вероятность достижения цели превратилась уже в уверенность успеха. Тем более, что это была четвертая с моей стороны попытка пробраться в резиденцию Далай-ламы. В 1873 году я должен был по случаю падежа верблюдов и окончательного истощения денежных средств вернуться от верховья Голубой реки. В 1877 году по неимению проводников и вследствие препятствий со стороны Якуббека Кашгарского вернулся из гор Алтын-Так за Лобнором. В конце того же 1877 года принужден был по болезни возвратиться из Гучена в Зайсан. Наконец, теперь, когда всего дальше удалось проникнуть вглубь Центральной Азии, мы должны были вернуться, не дойдя лишь 250 верст до столицы Тибета. Увы, столица Тибета так и осталась для Пржевальского его недостижимым Эльдорадо. И не только для него. После монаха и иезуита Ипполита Дезидерия, сумевшего посетить священный город в 1716 году, первыми европейцами, увидевшими его стены, стали английские офицеры, пришедшие туда в ходе военной экспедиции 1903 года. Если бы русскому путешественнику удалось явиться туда гораздо раньше, и не с оружием, а с мирными намерениями, история Тибета, да и всей Центральной Азии, могла бы обернуться иначе. Но так уж случилось. В любом случае, у Пржевальского впереди было еще немало дорог и открытий, хотя он до конца жизни жалел, что не увидел Лхасу и продолжал стремиться туда.